Страница 41. Чай и вино. Китай знаменит на весь мир своим чаем, но первыми разводить чай стали народы Юго-Восточной Азии. Самые ранние упоминания о любителях чаепития в Китае относятся к эпохе раннего Средневековья. В последующие столетия экспорт чая в соседние страны стал важной статьей доходов китайских властей, и в IX веке императорский двор даже ввел государственную монополию на производство и продажу чая. Долгое время китайцы просто варили чайные листья в кастрюле как суп. Обычай заваривать чай кипятком распространился только в XIV веке. По-другому обрабатывали и чайный лист. Листья собирали ранней весной, просушивали, растирали в порошок, а потом приготовляли из него своеобразные пилюли. Эти пилюли перед употреблением растирали в посуде. К концу первого тысячелетия нашей эры чаепитие стало уже весьма респектабельным занятием среди образованных верхов китайского общества. Этому во многом способствовали буддийские монахи, сделавшие питье зеленого чая частью своей практики духовного совершенствования. Согласно народной легенде, первые ростки чая выросли из ресниц святого монаха Бодхидхармы, молившего Будду послать ему средство, которое не позволяло бы заснуть во время медитации. Чайные плантации в Китае расположены главным образом на склонах гор в южных провинциях страны. Отдельные виды чая различаются по степени и способу ферментизации чайного листа, а также его местонахождению на кусте. Страница 42. Если лист предварительно нагреть, это воспрепятствует его ферментизации, и содержащиеся в нем масла не будут растворяться в горячей воде. Таковы сорта зеленого чая, любимого спутника возвышенного мужа в Китае. Зеленый чай, имеющий горьковатый привкус и распространяющий аромат изысканной свежести, особенно популярен на юге. Лучшие его сорта всегда ценились буквально на вес золота. Наибольшей известностью среди них пользуется чай из местечек Шифэн, Лунцзинь и Тяньму в провинции Чжэцзян. Лучшим временем года для сбора этих элитных сортов считался канун весеннего праздника Цинмин, начало апреля. В провинции Аньхой более всего ценился чай с горы Хуаншань, имевший славу самой красивой горы Китая. В провинциях Хунань, Гуанси и Фуцзянь выращивались благородные сорта чая, имевшего белесый оттенок. В Фуцзяне, близ города Цюаньчжоу, собирают чай, который обладает неодинаковым ароматом и цветом в разное время года. Жители района нижнего течения Янцзы более всего ценили чай с тигрового холма близ Суцзяу. Свои знаменитые сорта чая имелись и в провинциях юго-западного Китая. Другой вид чая – это так называемый черный чай. По-китайски он зовется красным. Листья черного чая подвергаются ферментизации еще до нагрева, и содержащиеся в нем масла растворяются в воде, окрашивая ее в темные тона. Подобный способ заготовки чая, наиболее привычного для жителей России, распространился в Китае лишь с 17 столетия. Черный чай тоже производится по всему Южному Китаю, и в настоящее время главным центром его промышленного производства являются юго-западные провинции. Третья категория чая, не имеющая аналогов за пределами Китая, улунский, занимающий промежуточное положение между зеленым и черным чаем. Этот чай, обладающий совершенно особым ароматом, распространен в Фуцзяне, Гуандуне и на Тайване. Самый известный его сорт носит название «железная гуаньинь». Страница 43. Чайный лист хорошо впитывает ароматы других растений, и китайцы нередко пьют его с различными добавками. Лепестками жасмина, хризантемы, персика и прочего. Чай с жасмином особенно популярен в Пекине, где его прежде любили пить обитатели императорского дворца. Южане же относятся к этому обычаю с подозрением. Существует и множество сортов чая, оказывающих различное целебное воздействие. Традиционно чай продавался в Китае в виде брикетов. Чаепитие было и остается в Китае настоящим ритуалом, демонстрации хороших манер и утонченного вкуса. Беседа за чашкой чая до сих пор является в этой стране популярнейшей формой дружеского общения, причем с посещения чайной китайцы обычно начинали свой день. Чай фигурирует в качестве главного ритуального напитка в домашних жертвоприношениях китайцев, в свадебных подарках и погребальных обрядах. Разумеется, большое значение придавалось и чайной посуде, и воде, используемой для заваривания чая, и тем более способам заварки. Уже в IX веке знатоки различали 16 правил кипячения воды. Особенно высоко ценились вода из горных ключей, свежевыпавший снег, роса, собранная с бамбука. Менее же всего для чаепития годилась колодезная и вообще всякая стоячая вода. Чайные листы нельзя было трогать рукой, их клали в чайник специальными щипцами, а перед заваркой обдавали кипятком. Посуду и чайник для заварки тоже споласкивали горячей водой. Кипятить же воду для чая полагалось на угле, доставленном из тех мест, где произрастал чай.